Милослав Князев. Серия «Полный набор». Книга первая. Великая миссия. Итак, добро пожаловать в полный набор. Будет все, но для начала несколько слов о том, чего точно не будет. Не будет великого мага-программиста, который круче всех местных архимагов только потому, что умеет включать компьютер. Не будет великого воина, который круче всех местных бойцов только потому, что просмотрел десяток голливудских боевиков. Не будет великого любовника, в которого ушастые эльфики влюбляются с первого взгляда целыми дивизиями, и к которому все женщины готовы прыгнуть в постель только потому, что он главный герой. А будет простой парень, попавший в непростую ситуацию. То есть будет попаданец. Много диких обезьян-негров. Или они там орками называются. Да какая, собственно, разница? Будут ушастые эльфийки, бородатые гномы с большими топорами, маги, наемники, а лучше наемницы, рыцари, принцессы, драконы. Хотя с драконами стоит подумать, а так ли они нам нужны? Всем любителям юмористического и живого фэнтези к прочтению рекомендуется. Роман Милослава Князева «Полный набор. Великая миссия». Здесь есть все, что только можно встретить на страницах фантастических книг. Принцессы, гномы, орки и прочая фэнтезийная нечисть. Есть и главный герой. Правда, не супермен и не красавец, а обычный парень. Да и вообще, все в этой книжке перевернуто с ног на голову. Но ведь так интереснее. Пролог. Дим. Попаданец. Смотрю я, значит, из кустов через оптический прицел арбалета на бой. И думаю о смысле жизни. В том смысле, что стоит ли вообще вмешиваться? Ой, как не хочется. И никуда в то же время не деться. Метрах в 50 от меня десяток уже знакомых горилла-подобных негров, вооруженных топорами, мечами и дубинами, налегают на троих людей. Поле вокруг усеяно телами этих самых негров с торчащими стрелами. И ведь сотня трупов, никак не меньше. Но стрелы, очевидно, закончились быстрее, чем нападающие, и теперь шел ближний бой. Рядом с людьми можно разглядеть несколько тел их друзей или соратников. Пусть обороняющиеся вооружены явно лучше, и под одеждой у них не исключено наличие кольчуг, зато противников втрое больше, и настроены они более чем решительно. Раз стольких своих уже положили, то теперь точно не передумают. А ведь вмешаться придется. Как-то в этом мире нужно легализоваться. И помощь в бою не самый худший вариант. Во всяком случае, снимает часть возможных вопросов, на которые трудно ответить. О том, чью сторону принять, я даже не задумывался. С точно такими же неграми я уже успел познакомиться гораздо ближе, чем мне хотелось бы. 4 дня назад они убили 3 моих друзей и чуть не убили меня самого. Так что тут сам Бог велел, или боги, если они в этом мире вообще есть.